Сегодняшнее общение – это большой праздник милости Божьей, благодати Божьей. И мы прежде всего славим нашего Господа. Но для того, чтобы состоялось сегодняшнее общение, много было предпринято усилий. Мы сегодня утром с братом встретились. Брат говорит, вчера поехал в тундру за 80 километров, чтобы другого брата привезти. Тоже нужно было приложить усилия. Кто-то готовил помещение, кто-то готовит пищу сейчас. Братья проповеди готовили. Я в этом году вот сейчас впервые в Воркуте, но слово «Воркута» для меня знакомо давно. Я еще был мальчиком маленьким, еще в школу не ходил, и в нашей церкви пели гимн о Воркуте. «Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край, далеко Воркута, ты приняла в железные оковы за правду изгнанных свидетелей Христа». Мне папа и мама рассказывали, как этих заключенных вели и везли, плохо одетых, ненакормленных, голодных, и как они здесь, в суровом этом краю, отбывали срок заключения, но оставались верными Господу. Друзья, это тоже был труд. Они тогда молились, и там такой куплет в этом гимне есть: «Суровый край ты, север, но проклятие от Божьих слуг тебе не услыхать. Зимы твоей холодные объятия мы теплым словом будем вспоминать». Они молились о том, чтобы здесь, в Воркутинском краю, наступило пробуждение. И сегодня мы свидетели этого. И сегодня мы благодарим Господа за то, что были те, кто в суровые годы, когда запрещалось о Боге вообще говорить, но не в этом краю молились и славили Господа. Сейчас мы предлагаем гимн «По тундре». По железной дороге Столыпин мчит Барнаул-Воркута. Столыпин – это специально оборудованный поезд, в котором везут заключенных. Там в каждом отсеке вместо 4 человек, как мы сейчас ездим вот в купе в поезде, 4 человека, ехало по 15-20 человек, а иногда и больше. Григорий Васильевич Костюченко рассказывал, что вплотную заталкивает. Потом солдаты с сапогом туда вот впихивают заключенных. Еще нужно несколько человек, и тогда пускают собаку. И когда собака начинает рвать одежду на заключенных, еще больше сжимается, вот так плотно прижатые друг к другу едут, а иногда и несколько суток. Наши братья без ропота ехали. Ехали сюда, чтобы здесь исполнить волю Божью. И они еще не видели того, что многие уверуют здесь люди, что ненцы придут к Богу и будут служить Господу. Но они сделали свое дело в память о тех наших братьях, которые исполнили волю Божью в тюрьмах и лагерях Воркутинского края. Мы предлагаем этот гимн.